Глава третья. У вас красивая матушка. Дело отставного поручика Виталия Ильича Скоробеева, порученное мне лично окружным прокурором Завадским, заключалось в следующем. В июле сего 1903 года поручик Скоробеев был прикомандирован к нижегородскому графу Аракчеева кадетскому корпусу репетитором тактики. Перевод был вынужденным, поскольку, служа в Москве в Драгунском ея императорского высочества великой княгини Александры Иосифовны полку, легкомысленный поручик наделал большие долги и открыто сожительствовал с женщиной, репутация которой была весьма сомнительного свойства. Не чтобы соблазнить чью-нибудь жену или обрюхатить командирскую дочку, что у молодых офицеров было как бы в порядке вещей, и осуждение среди товарищей не подлежало, равно как и перманентное пребывание в долгах, сделанных за карточным столом, так поручик Скоробеев открыто сожительствовал с дамой полусвета, что решительно не приветствуется среди полкового офицерства и подлежит осуждению полковым судом чести. Однако до суда чести и удаления из полка дело не дошло. Полковник Илья Григорьевич Скоробеев, весьма заслуженный вояка, имеющий 11 ранений, герой турецкой кампании 1877-78 годов, потерявший руку в деле под крепостью Карс, выплатил почти все долги сына и через свои связи и знакомства сумел добиться перевода его из Драгунского полка, квартирующегося в Москве, в Нижегородский кадетский корпус, чтобы беспутный сын, лишенный соблазнов и развлечений первопрестольной в провинции, бы постепенился и не имел возможности делать крупные долги, что Виталий Ильич клятвенно и обещал своему батюшке. Поручик Скоробеев представился директору кадетского корпуса генерал-майору графу Александру Юльевичу Барковскому в начале июля. Генералам, военными преподавателями, классными инспекторами и воспитателями из строевых офицеров Виталий Ильич был принят хорошо, несмотря на то, что шлейф гуляки и распутника дотянулся из Москвы до Нижнего одновременно с его приездом. Поселившись в меблированных комнатах Павла Жихаревой, поручик Скоробеев очень быстро сошелся с некой Эмилией Кипренской, бывшей содержанкой известного в Нижнем Новгороде купца Масленникова, с которой опять-таки зажил не таясь. Несмотря на клятвенное обещание отцу, стал поигрывать в карты, снова залезая в долги. Через неделю вместе с другими офицерами кадетского корпуса поручик Скоробеев был приглашен его превосходительством Александром Юльевичем на званый обед. Вообще, приглашения офицеров в дом генерала были частыми, и дом директора кадетского корпуса служил для его офицеров чем-то средним между столовой и клубом. За стол поручика Скоробеева посадили рядом с дочерью директора кадетского корпуса Юлией, девушкой 16 лет, молчаливой и задумчивой, воспитанной, по словам самого генерала Барковского и его супруги Амалии Романовны, в самых строгих правилах благочестивой нравственности и религии. По другую руку от Юлии сидел во время обеда поручик Анатолий Депрейс, гостящий в доме генерала чаще других офицеров. Вполне возможно, что частые посещения поручиком Депрейсом дома Барковских были связаны с дочерью графа Юлии. Это мне предстояло прояснить. Равно как и то, почему совершенно нового человека в доме генерала Барковского сажают на званом обеде рядом с его дочерью, тогда как все места за столом обычно строго распределены между именитыми гостями. После обеда между Юлией Барковской и поручиком Виталием Скоробеевым завязался разговор, в ходе которого поручик имел неосторожность обронить такую вот фразу. «У вас очень красивая матушка. Жаль, что вы на нее так мало похожи». Во всяком случае, так и девушка сказала отцу. Амалия Романовна, опять-таки со слов дочери, передает эту фразу несколько по-другому. «У вас замечательная мать. Какая жалость, что вы мало на нее похожи». Так или иначе, но сказанное поручиком Скоробеевым, их дочери, и отцом и матерью Юлии, единодушно было принято скорее за нечаянную нетактичность, нежели за преднамеренное оскорбление. К тому же никакого повода нанести оскорбление дочери своего командира у Виталия Ильича не имелось. Конфликт между семьей Барковских и поручиком Скоробеевым разгорелся совсем по другой причине. И вот по какой. В том же месяце июля на имя супруги генерала Барковского Амалии Романовны и их дочери Юлии Александровны стали приходить оскорбительные анонимные письма. То есть не совсем анонимные, а подписанные либо Виталий С., либо В. и С. Первое письмо пришло на имя Амалии Романовны. Содержание его было следующим. «Сударыня, с самых первых минут, как я увидел вас, я лишился покоя. Образ ваш все время преследует меня в моем воображении и заставляет сгорать от пламени желания. Я постоянно, ежедневно и еженочно думаю о вас, и все остальное, не связанное с вами, совершенно потеряло свое былое значение и сделалось для меня безразличным и даже никчемным. О, если бы вы знали, как я бессонными ночами, сжимая подушку и представляя в своих объятиях вас, предаюсь сладостным грезам и чувствованиям, переполняющим мое сердце. Сжальтесь же над несчастным страдальцем, бросившим к вашим ногам свое сердце и самую жизнь, и будьте завтра в 8 часов пополудни возле гостиницы «Заречная», где мною снят тихий уютный номер, дабы мы без помех могли предаться снедающей нас страсти. Ваш Виталий С. Затем пришло письмо на имя Юлии Барковской. В нем были следующие строки. «Берегитесь же, сударыня, скоро я приведу в исполнение свой зловещий замысел, и, поверьте, эта зима будет для вас роковой». Далее подобные письма стали появляться регулярно. Их находили в гостиной, в комнате прислуги, в спальнях, в столовой и даже в нотных тетрадях Юлии Александровны. Если письма, адресованные супруге генерала Амалии Романовне, были исполнены объяснениями в любви и просьбами смилостивиться над измученным греховным томлением автором послания, страждущим взаимности, то письма на имя Юлии Александровны содержали самые грубые оскорбления и откровенные угрозы. Следовал однозначный вывод. Кто-то принялся изводить мать и дочь Барковских с целью их компрометации в обществе. Оставалось неясным, какая причина заставила автора посланий снизойти до столь злобного и изощренного поведения. Непонятным было и другое, каким образом попадали в самые разные места дома Барковских письма, подписанные Виталий С. или В. и С., то есть, судя по всему, сокращенным именем поручика Виталия Ильича Скоробеева. Не значило ли это, что у злоумышленника был в доме сообщник? Я поднял голову. Судебный следователь Горемыкин продолжал сидеть рядом, занимаясь какими-то очередными служебными делами. Время было позднее, но он не спешил. Очевидно, остался в кабинете для того, чтобы разъяснить мне при необходимости некоторые моменты дела. Оторвавшись от чтения, я спросил. «Скажите, любезнейший Николай Хрисанфович, а вот письма, подписанные Виталией С. и В. и С., точно написаны Скоробеевым?» «Да, это является частью обвинений, что ему были официально предъявлены». Охотно ответил орденоносный старик, похоже, давно ожидающий вопросов с моей стороны. А каким образом эти подметные письма попадали в дом генерала Барковского? Получается, у Скоробеева в доме имелся тайный сообщник? «Мы полагаем, имелся», — ответил Горемыкин. «И кто же это? Выяснили?» — приготовил я памятную книжку. «Обвиняемый Скоробеев отказался назвать его имя». Развел руками Николай Хрисанфович и усмехнулся. «Проявил некое благородство, так сказать». «А у следствия имеется насчет сообщника Скоробеева какие-либо предположения?» «Кто бы это мог быть?» — продолжал я допытываться. «Имеются и вполне основательные», — ответил судебный следователь Горемыкин. «Это Григорий Померанцев, лакей Барковских. В деле...» Он посмотрел на раскрытую пухлую папку. «Имеются по этому поводу показания родителей Юлии Барковской». «Не совсем понятно, ради чего лакею изменять целому генералу в угоду какому-то поручику со скверной репутацией?» — спросил я с легким недоумением. «И правда, было бы более понятно, если бы лакей изменил поручику в угоду генералу». «Деньги!» — просто растолковал судебный следователь Горемыкин и для убедительности потер большим пальцем по указательному. Ответ был принят, и я снова углубился в бумаги. Будем разбираться дальше. 22 июля поручик Депрейс получил, как он полагал, от Юлии Барковской любовное послание, исполненное восхищением и восторгов по его поводу и, по сути, являющееся признанием в любовных чувствах. Окрыленный таким неожиданным обстоятельством, молодой человек ответил не менее восторженно и признался в любви в свою очередь, подчеркнув, что давно уже влюблен, только не находил в себе смелости сказать об этом. Теперь же, по получении такого письма, он, поручик Анатолий Депрейс, не находит более нужным скрывать свои чувства к мадемуазель Юлии и надеется, что ее письмо к нему есть не минутный всплеск эмоций, но выражение чувств, выстраданных и временем проверенных. Девушка, получив такое послание, в недоумении обратилась сначала к матери, а затем к отцу. Показав им письмо поручика Депрейса, в котором тот, помимо прочего, благодарил ее за искренность и милую непосредственность, заявила, что никакого письма поручику, а тем более с признанием в чувствах, она не писала, да и не могла написать, поскольку полученное ею строгое и глубоко нравственное воспитание не позволило бы ей этого сделать ни практически, ни даже в мыслях. Вызванный генералом для объяснений поручик Анатолий Депрейс был несказанно ошеломлен и страшно разочарован, узнав от графа Александра Юльевича, что Юлия Александровна, разумеется, никакого письма ему не писала, а то, что он, поручик, получил послание якобы от ее имени, есть либо чья-то злая и недалекая шутка, либо издевка и глумление с целью скомпрометировать непорочную девушку. Даже сухие протокольные строчки допросов и свидетельских показаний вызвали в моем воображении живописную картинку разговора генерала с поручиком Депрейсом. Генерал Барковский категорически. «Конечно, моя дочь не писала ничего подобного и не могла написать в силу полученного ею воспитания. И вы, поручик, могли бы это понять и без моих объяснений». Поручик Депрейс. «Видит Бог я...» Генерал Барковский, не дав поручику договорить. «То, что вы неравнодушны к моей дочери, нам с Амалией Романовной давно известно. Мы стараемся не навязывать Юлии наших решений, противоречащих ее воле. Но к каким-либо отношениям с мужчиной она пока не готова». «Поручик Депрейс, я понимаю вас, господин генерал. А кто, по-вашему, мог написать такое письмо?» Генерал Барковский. «Я, кажется, догадываюсь, чьих рук это дело. Но как он, похоже, скопировал почерк Юлии». «Поручик Депрейс, кто он?» Генерал Барковский, крайне возмущенный, без тени сомнения. «Поручик Скоробеев, конечно. Признаться, он уже извел всю нашу семью письмами оскорбительного содержания, которые мы находим в самых разных местах нашего дома». «Поручик Депрейс, вы уверены, господин генерал, что это Скоробеев пишет эти письма?» Генерал Барковский. «Уверен, поручик. Да он и не особо скрывается». Растерянно. «И я не знаю, как положить конец всему этому непонятному издевательству над нами». Поручик Депрейс весьма решительно. «Я знаю», — генерал Барковский с большим опасением в глазах. «И как же? Уж не дуэль ли?» Поручик Депрейс еще более решительно. «Да, дуэль», — генерал Барковский как-то суетливо не по годам и не по чину. «Даже и не думайте, поручик! Заклинаю вас всеми святыми, не допустите этого поединка! Ведь здесь замешано имя моей дочери, имя моей жены, мое имя, в конце концов! Если состоится дуэль, ее последствиями будете поражены не только вы, Скоробеев, но и все наше семейство! Подумайте об этом, прошу вас!» Поручик Депрейс, негодуя и пылая праведным гневом. «Но Как иначе мне наказать наглого клеветника за мерзость и подлость? Ведь сносить этого дальше нельзя. Мне что, и дальше встречаться с ним, как ни в чем не бывало? Сжать ему руку, кивать в знак приветствия, а не имея права выразить ему свое презрение? Генерал Барковский, убито. Да, это необходимо, поручик, для спокойствия нашего семейства и моего собственного. Поручик де Прейс, качая головой, будто бы не веря услышанному. Отказаться от дуэли и потворствовать негодяю — это одна из самых тяжких жертв в моей жизни, на которую вы меня толкаете. Генерал Барковский, сокрушенно. — Ну, что делать, голубчик, коль так надо? Вверяю свою честь вашему благородному сердцу. Обещайте мне, что никакой дуэли не состоится. Поручик де Прейс, не менее сокрушенно. — Обещаю. Но един Господь ведает, чего мне это стоит. Генерал Барковский, с чувством. — Благодарю. У вас благородное сердце. Поручик де Прейс, после достаточно долгого молчания и с некими посторонними мыслями. — А откуда этому мерзавцу Скоробееву так хорошо известен почерк вашей дочери? Генерал Барковский. — Юлия дней 10 назад послала письмо своей товарке по гимназии, а вчера нам стало известно, что никакого письма от нашей дочери та не получала. Надо полагать, письмо это, вместо того, чтобы быть отправленным по почте, неким образом попало в руки бесчестного поручика Скоробеева и послужило шаблоном для подделки руки нашей дочери. Скорее всего, письмо это было попросту куплено Скоробеевым у лакея Григория Померанцева, который относил его на почту. И я, и моя супруга уверены, что это именно он помогает Скоробееву, снабжая его сведениями о том, что происходит в нашем доме, и оставляя скабрёзные письма в самых разных его уголках. Картинка разговора директора кадетского корпуса генерала Барковского с поручиком де Прейсом исчезла, и передо мной снова предстали сухие протокольные строчки. После состоявшегося разговора с генералом, поручик Анатолий де Прейс получил письмо, подписанное инициалами В и С. В письме имелись следующие строки. «Вы не представляете себе, насколько скоро эта вздорная юная особа предстанет во мнении окружающих бедным, униженным и опозоренным существом без будущего. Я сполна отомщу ей за ее любовь к вам и за презрение ко мне. Тогда моя ненависть, наконец, будет удовлетворена. Если вы пожелаете, то после исполнения моего замысла ее охотно отдадут в ваше объятие, чего никогда бы не случилось, если бы не произошло то, что мною задумано и вот-вот будет исполнено». По получении сего письма поручик де Прейс снова воспылал жаждой мести, однако вспомнил свое обещание, данное своему начальнику генералу Барковскому, и не стал вызывать Скоробеева на дуэль. 25 июля, в субботу, генерал-майор Александр Юрьевич Барковский по своему обыкновению вновь собрал всех офицеров корпуса у себя. Был приглашен и поручик Скоробеев. Буквально через несколько минут после его прихода к Виталию Ильичу подошла горничная генерала и сказала, что с ним как можно скорее желает переговорить его сиятельство господин граф. Скоробеев кивнул и пошел за горничной. Директора кадетского корпуса генерал-майора Барковского Виталий Ильич застал в столовой. Александр Юльевич стоял с одним из ротных командиров капитаном Сургучевым и двумя дамами и о чем-то беседовал. «Вы хотели переговорить со мной?» — спросил поручик Скоробеев Александра Юльевича. «Да», — последовал ответ генерала. «По соображениям, не служебным, но личного свойства, я прошу вас, поручик, не посещать более моего дома и удалиться немедля». Скоробеев ничего на это не ответил, молча поклонился, по-военному развернулся и ушел, глядя прямо перед собой. То, что поручик не возмутился и даже не попытался выяснить подоплеки такового с ним обращения, явно походило на признание какой-то вины. Этим уходом поручик Скоробеев вызвал еще больше негодования Александра Юльевича. Как было написано в его показаниях, Скоробеев попросту развернулся и ушел. Каково? Ему прилюдно отказывают от дома, а он и ухом не ведет. Не протестует, не требует объяснений и не выясняет причин, что сделал бы на его месте даже самый последний лакей. Он просто уходит, молча и без каких-либо возражений. Стало быть, ведает кошка, чье мясо съела. Уже один этот его спокойный ход после открытого оскорбления, нанесенного ему мною в присутствии посторонних лиц, говорит о том, что именно поручик Скоробеев писал эти гадкие письма. Конечно, униженный отказом от дома, Виталий Скоробеев пытался выяснить причину случившегося. Уже на следующий день он спросил об этом капитана Сургучева, присутствовавшего во время неприятной сцены. «Я не посвящен в ваши отношения с господином генералом», — сухо ответил капитан Сургучев. «Но должны же быть какие-то основания для того, что произошло вчера в доме генерала», — продолжал настаивать Скоробеев. «Их разве мало?» Кажется, капитан Сургучев был в значительной степени возмущен. «Ваши долги, ваша открытая связь с этой дамой полусвета Кипренской, и, главное, вам приписываются анонимные письма, которые со времени вашего появления в кадетском корпусе буквально затопили семейство генерала». «Я не намерен более выслушивать подобные подозрения», — в дерзком тоне ответил своему ротному командиру поручик Скоробеев, а потом, следуя показаниям капитана Сургучева, добавил: «Я не обязан ни перед кем отчитываться, с кем я живу и к кому испытываю симпатию. И долги также мое личное дело. Что же касается анонимных писем, то я не способен на такую подлость». «Так это не вы пишете эти оскорбительные для семьи генерала письма?» — недоверчиво переспросил капитан Сургучев. «Нет, не я», — ответил Виталий Скоробеев. «Я просто подавлен такой несправедливостью и очень удручен, что генерал столь дурно думает про меня». После чего спросил ротного командира: «А вы как бы поступили на моем месте, дабы развеять ложные подозрения?» «Если вы невиновны, есть очень простое действенное средство, чтобы снять с себя всяческие подозрения», — ответил капитан Сургучев. «Подавайте в суд за клевету и тем самым привлеките к ответственности истинных авторов подметных писем». Как видно из показаний капитана Сургучева, поручик Скоробеев обещал подумать. Но вместо того, чтобы последовать советам своего командира, поручик предпринял иные действия, решив привести в исполнение угрозы, заявленные в письмах.